Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мой практический опыт позволяет поделиться с вами некоторыми методиками, которые наработаны за это время. И сегодня мы с вами будем рассматривать такую тему, как продвижение товара, продвижение нового товара на рынок или имеющегося, неважно. Требования к рекламе со стороны собственников компании возрастают с каждым годом. И продвижение товара на рынке, поддержание лояльности клиентов и, как следствие, увеличение прибыльности компании становится главной целью и главным залогом успеха компании на рынке. Только грамотная постановка целей, а также четкое планирование позволяет достигать успешных результатов. Сегодня мы с вами рассмотрим различные инструменты продвижения, которые позволят и вам добиться успехов, а также выстоять на высококонкурентном рынке. Основные инструменты, которые мы с вами будем рассматривать, их несколько. Первый — это, конечно же, реклама. Мы посмотрим, какие инструменты в рекламе существуют, какие из них более эффективные, менее эффективные, и какие тенденции развития на рынке рекламы сегодня имеются. Следующий инструмент, который будем рассматривать, это, конечно же, пиар. Пиар помогает компании лучше себя представлять на рынке, позиционировать, а также выглядеть в глазах общественности более позитивно, таким образом удерживая лояльных клиентов и оптимизируя затраты на рекламу и на маркетинг. Следующий инструмент — это стимулирование продаж. Стимулирование продаж — это самый эффективный из инструментов для краткосрочных целей, для повышения, увеличения оборота компании. Мы также рассмотрим несколько практических методик, которые позволят и вам достигать таких результатов. Следующие инструменты — это прямой маркетинг и личные продажи, которые также являются достаточно эффективными, если планомерно действовать по заданному алгоритму. Ну и в заключение мы с вами посмотрим, как можно рассчитать эффективность тех или иных мероприятий. Это, пожалуй, является ключевым моментом и ключевым вопросом у маркетологов и рекламистов в компаниях. Маркетинговые коммуникации на сегодняшний день делятся на как минимум на две части. И на слайде вы это можете увидеть. Это ATL или Above the Line, как в переводе с английского «над чертой», и Below the Line, это в переводе с английского «под чертой». Существует некая легенда, что один менеджер одной из крупных компаний, говорят, что это было в Procter & Gamble, решил посчитать расходы на маркетинг. Он сосчитал выставки, рекламу в СМИ, значит, еще дополнительные мероприятия, которые нужно провести для поддержки продаж. Поставил черту, но вспомнил, что забыл еще несколько. Это стимулирование продаж, это проведение праздника городского. Таким образом, подсчитав окончательную смету, у него получились все расходы на маркетинг целиком. И с этого времени все затраты на маркетинг делятся на две части. На слайде вы можете увидеть это разделение, хотя сегодня эта граница стирается, и на сегодняшний день не проходит такого четкого разделения. Тем не менее, в области маркетинга, в теории маркетинга это получило свое продолжение. И все, что над чертой, считается общей рекламой, и к ней относится реклама в СМИ, реклама на телевидении, наружная реклама, реклама в интернете и транспортная реклама. А все, что под чертой, это относится к стимулированию продаж, к стимулированию в торговых каналах, к стимулированию конечного потребителя. Выставки, спонсорство, все это у нас относится к BTL. И таким образом, в таком разделении мы с вами сегодня будем рассматривать эти инструменты. В первую очередь поговорим о тенденциях рынка, о расходах на рекламу. На слайдах вы можете увидеть, какая тенденция расходов на рекламу на сегодняшний день существует. И даже прогноз экспертов рынка, что будет происходить в дальнейшем. Мы с вами видим, что большую долю занимает реклама на телевидении. И несмотря на то, что она становится все менее эффективной, так как информационные потоки очень большие, и многие люди просто не воспринимают эту рекламу, часто переключают каналы, что и мы с вами зачастую делаем. Тем не менее, реклама на телевидении, ее расходы, ее обороты растут и будут расти. А будут расти они за счет того, что будут продвигаться новые товары, рынок будет более конкурентным. И мало того, все больше и больше появляется телевизионных каналов. Естественно, за счет этого оборот рекламы будет расти. Приблизительно в стагнации находится реклама в средствах массовой информации, в других, в печатных, в отраслевых изданиях. Тем не менее, обороты с ростом рынка точно так же будут повышаться, доля будет находиться, оставаться примерно такой же. И если мы посмотрим с вами затраты на наружную рекламу, то видим, что доля наружной рекламы сокращается и будет сокращаться, потому что улицы наших городов с вами на сегодня уже практически переполнены наружной рекламой, и есть тенденция к тому, чтобы такую рекламу сократить. Давайте обратим внимание также и на тенденции развития рынка BTL. Рынок BTL растет, и за 3 года, глядя на табличку, вы увидите, что за 3 года он вырос в 2 раза. Это очень серьезная тенденция. Идет она к нам с западного рынка. На Западе примерно половина расходов составляет реклама общая, ATL, и примерно половину составляет затраты на BTL. На нашем российском рынке пока тенденция другая. На сегодняшний день только 5-10, максимум 15% у самых продвинутых компаний уходит на BTL-расходы. Тем не менее, как вы видите, они динамично растут. Почему такое происходит? Происходит такое по нескольким причинам, и мы сейчас с вами эти причины обсудим. Первая причина – это большое количество марочных товаров с одинаковыми свойствами. Мы с вами приходим в магазин и видим множество продуктов под разными торговыми марками, но их практически невозможно различить по свойствам. Они отличаются по цене, они отличаются по названию, но имеют одни и те же характеристики. И в результате мы с вами затрудняемся в выборе, что же приобрести. И именно BTL помогает нам сделать выбор в пользу того или другого товара, потому что проходят акции, потому что нам напоминают о том или ином продукте, и мы вновь обращаем на него внимание, потому как BTL дает немедленные результаты по продажам. Следующая причина – это отсутствие оригинальной имиджевой идеи для рекламы. Да, креатив – это здорово, и придумать какую-то новую идею – замечательно. Многие компании сейчас делают прорыв на этом рынке, но, как мы видим, конкуренция ужесточается, и очень легко эту идею повторить, и конкуренты это делают. Повторяя идею, креативность уходит, эксклюзивность уходит тоже, и мы снова сливаемся в едином потоке со всеми остальными продуктами. Поэтому, чтобы поддерживать креативность, нужны очень большие затраты, различные агентства, различные взгляды на тот или иной продукт. Именно поэтому мы снова склоняемся к BTL-рекламе, которая позволяет достичь немедленных результатов. Следующая причина – это неверие российских руководителей в ведущую имиджевую роль торговой марки. Да, говорят руководители, есть Coca-Cola, есть Pepsi-Cola, которые годами вырабатывали свой имидж, и они сейчас стоят миллиарды долларов, естественно. Но далеко не каждый руководитель верит в то, что его марка может быть точно такой же известной, точно такой же прибыльной. Хотя тенденция к тому, что необходимо считать стоимость нематериальных активов компании, увеличивается, некоторые компании начинают это делать, но это еще только единичные шаги. И, к сожалению, многие руководители не идут на это, считая затраты на имиджевую рекламу просто пустой тратой денег. Ведь затраты на имидж нужно делать постоянно. Единоразовые вложения не помогут сохранить имидж компании. Многие марки забываются только потому, что перестали тратить на них деньги. Естественно, не каждый собственник готов постоянно вкладываться в такие ресурсы. Следующий момент, следующая причина роста затрат на BTL – это желание купить затраты в краткосрочный период. Именно BTL акции позволяют получить немедленный результат, как мы уже говорили, и окупить свои затраты сразу же. Естественно, затраты на имидж сразу не окупятся, потому что это долгосрочная стратегия компании. А не каждый собственник, не каждый руководитель компании готов вкладывать свои деньги надолго. Почему? Да потому что на сегодняшний день все-таки экономика нестабильная. Она, конечно, стала намного стабильнее, чем была еще 5 лет назад. Но, тем не менее, по сравнению с западным рынком, мы все еще находимся на стадии ожидания какого-либо кризиса, каких-либо законодательных изменений, что не позволяет собственникам, компаниям надеяться на долгосрочную отдачу своих вложенных денег. своих вложенных финансовых ресурсов. Следующая причина – это спекуляции на желаниях покупателя получать бонусы. Ну, правильно, это психология, мы все с вами любим подарки, нам приятно их получать, как, собственно, и приятно дарить. И поэтому любые программы по стимулированию сбыта имеют такой хороший результат, имеют такой успех, потому что на подарки покупаются все клиенты, в том числе и мы с вами. Следующий момент – это устранение сезонного фактора на продаже продукции. Любой товар имеет сезонность. Некоторые даже просто продаются полгода, а полгода не продаются. Ну, возьмите, например, крем от комаров. Мы его с вами можем купить весной, летом, но он совершенно нам не нужен зимой или осенью. Да и любые другие продукты точно так же подвержены влиянию сезонности. Нам с вами программы по стимулированию сбыта позволяют сделать многое. Первое. В низкий сезон повысить продажи для того, чтобы стабилизировать ситуацию в компании. А в высокий сезон отобрать у конкурента дополнительную долю рынка или хотя бы удержать свою. Точно так же помогают программы по стимулированию продаж. Ну и следующая причина – это установление близкой связи с потребителем или, как называют это на Западе, персонализация. Такая тенденция точно так же идет к нам с Запада, и там на сегодняшний день мода на персонализацию захватила все умы бизнеса. К нам это пока только еще идет, тем не менее это тенденция будущего, когда нам придется выходить практически на каждого потребителя индивидуально и удовлетворять его требования. Естественно, мы выделяем сегменты на сегодняшний день, и пытаемся подстроить наши предложения под требования определенной группы потребителей, но в будущем мы все ближе и ближе будем подходить к индивидуальным запросам наших клиентов. Давайте рассмотрим место интегрированных маркетинговых коммуникаций или инструментов продвижения в общей структуре планирования. Перед вами на слайде структура плана маркетинга, стандартного документа, который определяет деятельность компании на весь будущий год. И несмотря на то, что этот документ называется планом маркетинга, он определяет деятельность всей компании, потому что задействованы в ней все структуры. Кто это может быть? Это, естественно, отдел продаж и отдел маркетинга. Это, конечно же, отдел закупок, потому что они закупают продукцию под те требования, которые предъявляет нам потребитель или рынок. Это, конечно же, отдел качества, который следит за качеством нашей продукции. Это отдел производства, если он у нас есть, и, собственно, это отдел, который производит нашу продукцию. Следующий отдел – это отдел персонала. Почему же он участвует в плане маркетинга? Потому что он обеспечивает наличие квалифицированных кадров для достижения поставленных целей. И, собственно, так можно сказать про любой отдел, который работает в компании. Наверное, я забыла отдел финансов, а он тоже является ключевым в реализации плана маркетинга, потому что именно он обеспечивает финансирование разработанного документа. Ну что ж, план маркетинга достаточно стандартный документ, и он делится на две части. Первая часть – это аналитика, которую делают маркетологи для того, чтобы понимать, куда же нам двигаться. И вторая часть – это, конечно же, непосредственно разработка тех самых стратегий, на основании которых будет действовать компания. Первая из них – это ассортиментная стратегия, когда мы определяем тот ассортимент, за счет которого будем позиционировать и продвигать себя на рынке. Вторая стратегия – это ценовая, когда мы определяем, по какой цене, с какими скидками или наценками мы будем предлагать свою продукцию на рынке. Третья стратегия – это распределение. Здесь мы с вами рассматриваем, по каким каналам сбыта мы с вами будем продавать свой товар и предлагать его на рынке. Ну и четвертая – это как раз коммуникационная стратегия или стратегия продвижения. А, собственно, как мы себя будем представлять, как мы будем говорить о себе нашим покупателям и какие мероприятия будем делать для того, чтобы наш план был реализован. Что же входит в коммуникационную политику? В коммуникационную политику входят 4 основных инструмента продвижения. Первый – это, конечно же, реклама, и мы с вами будем говорить о ней отдельно. Второй момент – это стимулирование сбыта. Это все мероприятия, которые относятся к BTL. Третий момент – это, конечно же, пиар, и его выделяют отдельным инструментом, потому что это действительно отдельный инструмент компании, в работе компании, который позволяет оптимизировать ресурсы и поддерживать так или иначе имидж компании на рынке. И четвертый раздел, четвертый инструмент маркетинговых коммуникаций – это, конечно же, личные продажи. Личные продажи тоже относятся к маркетинговым коммуникациям, потому что, собственно, в процессе продажи и осуществляется коммуникация с конкретным потребителем. Рассмотрим, что же такое коммуникационная политика. Коммуникационная политика – это весь комплекс средств, который объединяет взаимодействие со всеми объектами наших коммуникаций. А объекты представлены у вас на слайде, и мы о каждом отдельно сейчас с вами поговорим. Первый объект – это, конечно же, сотрудники компании или персонал фирмы. Очень часто мы забываем об этом и не работаем со своим персоналом, а ведь, собственно, с них начинается вся коммуникация с нашими клиентами. И с персоналом надо работать особенно тщательно. Попробуйте задать вашим менеджерам по продажам вопрос: а что лучше всего продается? Ну, будет один из следующих ответов. Первое – то, что я знаю. Второе – то, что мне нравится мне лично. И третье – то, что известно. Известные марки продаются всегда хорошо, и на это нужно затратить меньше всего усилий. Именно поэтому наша с вами задача – донести до персонала компании привлекательность того продукта, который мы с вами продвигаем и продаем. Я приведу пример из своего опыта. Когда я работала в одной из компаний на алкогольном рынке, кроме алкогольного направления, у нас было еще направление табачное. И в столовой компании продавались сигарилы, которые, собственно, компания предлагала к продаже и на рынке. Но на рынке они не очень хорошо шли, пользовались не очень активным спросом. И мы задались целью узнать, что же происходит, почему они не так популярны, и попробовали начать, конечно же, с персонала компании. Что мы сделали? Мы просто-напросто организовали дегустацию этих сигарил в обеденный перерыв, когда пригласили всех сотрудников компании, которые, естественно, курят, попробовать продегустировать эти сигарилы и заполнить анкеты, которые предварительно были разработаны. Мы убили два зайца. Первый из них – это, естественно, провели анкетирование и фактически сделали исследование рынка, учитывая, что сотрудников компании достаточно много, около 2500 человек, и они представляют совершенно разные категории людей, начиная от грузчиков и заканчивая топ-менеджерами компании. Естественно, нам удалось опросить все категории клиентов потенциальных. Это первый момент. А второй момент, естественно, сделали такой внутренний пиар, потому что люди, попробовав этот продукт, первые начали покупать его в стенах компаний, а второй рекомендовать своим коллегам, друзьям, знакомым, потому что они сами знали, что это привлекательно, это интересно, и им это понравилось. И вот такие моменты очень важны для компании, потому что как правильно мы расскажем о продукте, как правильно мы его спозиционируем внутри фирмы, так он будет продаваться на рынке. Это самый первый шаг, который необходимо делать. Второй момент или второй объект наших коммуникаций – это, конечно же, потребители. Ну, что об этом говорить? Основные наши коммуникации, конечно же, нацелены на наших потребителей, потому что от них зависит, успешно ли наша фирма будет работать на рынке, будет ли наш продукт пользоваться спросом и лояльностью, будут ли приходить снова и снова клиенты за тем, что мы предлагаем на рынке. Мы с вами отдельно будем об этом разговаривать. Следующий объект – это маркетинговые посредники. Или, если сказать более точно, это наши дилеры, дистрибьюторы, оптовики, это розничные сети. Это торговый канал, это тот канал, который помогает доставить наш продукт до конечного потребителя. И здесь используются активные мероприятия торгового маркетинга или трейд-маркетинга. Очень важный момент, потому что без этого на сегодняшний день вы просто будете неконкурентоспособны на рынке. Мы рассмотрим с вами несколько интересных программ, скидочных, стимулирующих, которые возможно применить для трейд-маркетингового канала. Следующий момент – это наши поставщики. Естественно, поставщики очень важны для компании, потому как если вдруг портятся отношения или что-то случается с нашими поставщиками, у нас уже нет того продукта, который мы задумывали и который мы предлагаем на рынок. Обязательно необходимо поддерживать очень лояльные, хорошие отношения с поставщиками. Ведь от этого в конечном итоге зависит не только качество вашего продукта, но и скидки для вас, и себестоимость. Чем лояльнее ваши отношения с поставщиками, тем вероятнее, что ваша себестоимость вашего продукта будет все ниже и ниже. Следующий объект – это конкуренты. Странно говорить в коммуникационной политике о конкурентах, но тем не менее скажем. А с конкурентами нужно соблюдать правила игры, а нужно, чтобы конкуренция была цивилизованной. И мы постепенно к этому приближаемся, хотя еще не все конкуренты цивилизованно себя ведут на рынке. Тем не менее, моя любимая пословица о конкурентах, как о покойниках, либо хорошо, либо ничего. Вот вам и соблюдение правил игры. Ну и еще один объект – это контактные аудитории или те, кто рекомендует наш продукт, кто рекомендует его на рынок, но сам может не продавать. Это могут быть агенты влияния, это могут быть лица, сидящие на потоках информации, это могут быть известные люди, которые ездят на ваших автомобилях, одеваются в вашу одежду и тем самым пропагандируют тот или иной образ жизни. С ними, естественно, нужно тоже поддерживать постоянные отношения. Сюда также относятся средства массовой информации, которые вы приглашаете на свои конференции, брифинги, мероприятия, и они освещают жизнь вашей компании в своих источниках, доводят информацию до покупателя. Давайте рассмотрим по порядку все инструменты, которые уже были перечислены. Первый инструмент – это реклама. Что это такое? Ну, это не личное сообщение через средства массовой информации, телевидение, радио, любой источник печатной рекламы, печатной информации, отраслевая реклама или общие журналы глянцевые, которые мы